Глава 19. Свидетель. Подозреваемая. Вера Сторож. Нина Михайловна пришла ко мне пьяная. Я знала, что она еще в садике, что наверняка работает с документами в своем кабинете. А она, оказывается, пила. С горя. Ну, конечно. Такого методиста потеряла. Это я иронизирую, разумеется. Думаю, она даже обрадовалась, что теперь какое-то время будет хозяйничать здесь одна. Пока еще пришлют нового методиста, но где гарантия, что эта совершенно новая, чужая для всех для нас женщина окажется хорошим человеком? А вот Алена была как раз тем хорошим человеком, которого все любили. Думаю, что и драконовна наша ее тоже по-своему любила и ненавидела одновременно. Заведующая едва стояла на ногах. Я усадила ее на стул. Если бы она была хотя бы немного трезвее, я предложила бы ей выпить за упокой души Алены. Но куда там было еще пить, когда она еле ворочила языком? Но ворочила, а мозг ее, напитанный водкой или коньяком, выдавал очень странную информацию. «Ты когда, Вера, пойдешь и признаешься в том, что ты сделала?» «Не поняла, Нина Михайловна». «Да все ты отлично поняла. Это же ты удушила ее. Схватила своими загребущими руками и удушила. Я даже знаю, за что. За то, что она помешала тебе тогда, ночью. Думаешь, я не знаю, что ты принимаешь здесь, в детском дошкольном учреждении генерала?» Хотелось ли мне в тот момент действительно кого-то удушить? Признаюсь, да. Вот ее, пьяненькую, с толстыми, противно шлепающими губами, и хотелось. Как же я ненавидела ее тогда. Ее маленькие глазки за стеклами очков, всегда бледный, словно пластмассовый острый нос, подбородок с растущими на нем волосками. Думаю, что многие из нашего коллектива хотя бы раз испытывали к нашей заведующей такое вот неприязненное чувство. И мысленно могли поколотить. Неинтересное, некрасивое, бездушное существо командовало нами, издевалось над нами, унижало нас. Поэтому куда справедливее было бы, если бы там, на пустыре, нашли ее тело, а не нашей Алены. Чтобы кто-нибудь из родителей, давших ей взятку, кто-нибудь один, мужчина или женщина, вынес ей приговор. Понимаю, жестоко. За взятки не убивают. Или убивают. Но тогда можно предположить, что заведующую могла бы убить одна из наших нянечек. К примеру, за то, что драконовна заставила перемыть стену в коридоре лишь потому, что после мытья на ватке, которой провела по стене, остался серый налет. Но здесь надо бы кое-что прояснить. Некоторые общие наши предположения. Однажды, на дне рождения одной из наших воспитательниц, когда мы задержались здесь на кухне допоздна, а заведующая уже ушла, одна из наших женщин, кажется, Людмила Ивановна, в садике мы всех воспитательниц привыкли называть по имени-отчеству. Молоденькая, современная такая девушка рассказала нам о том, чего мы и не знали. Это такое понятие удовольствия, кайфа, которое можно получить, к примеру, от разных звуков. Хруста, шуршания и подобного. Или от того, когда кто-то на твоих глазах моет пол или вычищает грязь с поверхностей. Мы все тогда хорошо так выпили, и Людка это открыла свой телефон, вошла в YouTube, у меня дома тоже есть свой старенький ноутбук. Интернет, все как положено, поэтому мне было особенно интересно. Набрала в поисковике странные буквы. Я потом на следующий день попросила ее написать мне на листочке эту абракадабру, чтобы самой понять, что это такое. ASMR. И на экране появился мужчина-рабочий со шваброй в руках. Он мыл полы в каком-то огромном офисном помещении. Камера следила за его перемещениями, показывала крупным планом, как он моет полы, и у меня, признаюсь, от чего-то по телу пошли мурашки. И тут я вспомнила, что уже испытывала нечто похожее, когда смотрела, как наш дворник метлой метет двор. Шуршит веником по асфальту, сгребает листья, а я сижу на лавке и кайфую. Подумалось тогда, что я ненормальная, что нормальный человек не может вот так завороженно смотреть за движениями веника и кайфовать от этого шуршания. Оказывается, таких, как я, много. Что мужчины, к примеру, одинокие, уставшие и беспокойные, которые не могут самостоятельно уснуть, включают на ночь видео с красивыми девушками, которые шепчут им что-то тихое и нежное, похрустывая какими-то простыми предметами или делая вид, что они именно ему, зрителю, моют голову или расчесывают волосы. Мытье стены шершавой губкой, звук разбрызгиваемой моющей жидкости из пульверизатора, движение рук нянечки – не это ли вызывает кайф у Нины Михайловны? Не потому ли, когда она заставляет кого-то перемывать стену или пол, протирать шкафчики в раздевалке, то всегда сама присутствует при этом, тихо наблюдая со стороны? Предполагая это, мы в тот вечер открытия ASMR испытали примерно одинаковое чувство отвращения и ненависти к нашей заведующей. И потом начали следить за ней и ждать, когда же она проявит себя, когда в очередной раз заставит кого-то перемыть стену. Я отвлеклась. Итак, приходит ко мне пьяненькая драконовна, ну просто лыка не вяжет, что называется, и обвиняет меня в убийстве Алены. И ведь так серьезно говорит, словно и сама верит в это. Или же делает это нарочно, чтобы отвести от себя подозрения. Стоит, переминаясь с ноги на ногу, словно ищет устойчивое положение, пошатывается, смотрит на меня сквозь стекла очков, при этом глазки ее уменьшены и похожи на свиные, и блеет что-то о том, что я убийца. «Почему я?» – спрашиваю ее спокойно, хотя мысленно я уже огрела ее большущим половником для супа. «Говорю же, она узнала, что ты водишь сюда своего генерала. Вот и мотив». Тут она подняла кверху указательный палец правой руки и выставила вперед ногу, вероятно, для еще большей устойчивости, словно желая еще и напасть на меня. «Ну, во-первых, хочется мне сказать, он не генерал, а полковник в отставке, к тому же вдовец. Не может меня к себе пригласить, потому что стесняется соседей. Да и внуки к нему постоянно шастают. Ко мне тоже пока нельзя. Мы с ним только притираемся друг к другу. Но вполне даже вероятно, что сойдемся. Мужчина он приятный, скромный, а как мужчина сильный, еще живой, как я говорю. Потому и приходит ко мне ночами. Ему надо и мне хорошо. К тому же у него пенсия хорошая, плюс маленький автосервис, бойкое место. У него всегда много клиентов. Он и денежкой мне помогает, и подарки дарит. Возит меня всегда на своей машине, куда мне надо. На природу выезжаем, на даче мне помогает. Хотя я уже давно там ничего особо не выращиваю. У меня там только фруктовые деревья да малина. А в основном трава, цветы. Короче, место отдыха, а не работы. Полковника моего зовут Николай Васильевич, но я уже зову его Николаша. Но как драконовна о нем узнала? Кто ей сказал? Кто нас видел? Да сама, наверное, и видела, когда задержалась на работе или вернулась неожиданно. Может, забыла чего. Хотя если бы она вошла, то я услышала бы. Может, она просто ночевала в своем кабинете? Не исключено, что напилась? Но с чего решила, что Коля генерал? В штатском же всегда. Может, по выправке военной? «Откуда знаете про генерала?» – спрашиваю ее. «Знаю, и все». «А при чем здесь Алена?» «Ну так кто-то из наших это сделал!» Взвизгнула она уже истерично. Хотелось мне тогда сказать, что она дура, но я промолчала. Еще запомнит наш разговор, да и уволит меня. Я и сама, конечно, подумываю о том, чтобы уволиться. Но это если с Николашей все срастется. «Машину видела здесь. Это машина Николая Васильевича. А вы его откуда знаете?» «Так он же муж моей приятельницы! Она умерла 2 года тому назад!» Ну вот, теперь все понятно. Вот только какое отношение к этой истории имеет Алена, я так и не поняла. Эта пьяная дура все в кучу свалила. «Помоги!» — вдруг сказала она. «В смысле? До кабинета доведи!» Конечно, меня допрашивали. Следователь, молодой парень, Ребров, разные вопросы задавал. Не пойму, зачем они время тратят и допрашивают наших. Если кого и надо допрашивать, так драконовну. Она взятки берет. Может, Алена узнала, держала ее на крючке? Я тряслась от страха, когда мне задавали вопросы. Но что я знала? Ничего. Я так следователю и сказала, что наши не могли. Что все любили Алену. И про Олега ее тоже промолчала. Хватило и того, что я выболтала все тогда, ночью. Я так и не поняла, кто она такая, но я была тогда на эмоциях. К тому же Олега того подозревала. Вот так. Пусть уже сами во всем разбираются. Я больше никому ни слова не скажу.